Глава 17. 27 марта 2017 года. Мы поднялись на лифте на 25 этаж здания. За все время никто из нас не проронил ни слова. Когда Адриан открыл дверь квартиры, он пропустил меня вперед и огляделся вокруг. Что-то беспокоило его, и это что-то беспокоило меня тоже, не считая всей этой крови на его руках и одежде. Я аккуратно присела на большой кожаный угловой диван прямо у огромного панорамного окна. «Это твоя квартира?» — спросила я, ударив ладонями по собственным коленям. Закусываю губу, чтобы не сболтнуть что-нибудь еще. Адриан бросает свой пиджак рядом со мной. Наблюдаю за каждым его движением. За пиджаком следует рубашка, я закрываю глаза при виде его плеча. Мне должно быть все равно, потому что кто из нас пострадал, так это я. Вообще неизвестно, чем все могло закончиться. — Ты будешь жить здесь. Резко отвечает мужчина и направляется куда-то, должно быть, в ванную. Я медленно на носочках следую за ним. Слышу, как за приоткрытой дверью шумит вода. Что значит жить здесь? Это мое решение, так нужно. Я не понимаю. И не должна. Открываю дверь, вижу, как Вистарда, стоя у зеркала, пытается дотянуться до раны за плечом, чтобы промыть ее. Его взгляд находит мой. Нужно вызвать врача. Нужно заткнуться и перестать пялиться, рычит он. Я сглатываю ком, когда его мышцы дергаются от напряжения. Подхожу ближе, забираю мокрую тряпку из его руки. Он выхватывает ее обратно, угрожающе сверля меня глазами. Я не боюсь тебя, Вистарда. Дай сюда. Смотрит. Признай, что не можешь сделать это сам. Прими мою помощь. Снова тяну руку к его руке. Он расслабляется и отдает мне тряпку. Вижу, как сложно ему это дается. Теперь он словно доверяет мне. И это впервые в жизни, что он делает нечто подобное. Это было ограбление? Намочив кусок ткани, я прикладываю ее к руке Адриана. Сначала аккуратно вытираю кровь вокруг раны, затем осторожно промываю само ранение. Мои руки дрожат. Без понятия. В тебя стреляли? Молчит. Это опасно. Я хочу знать, что он не умрет от этого, хотя должна была желать обратного. Нет. На удивление, отвечает он, пуля почти не задела меня. Что с теми, кто там остался? Много вопросов, Алина, раздражаешь. Меня действительно волновала судьба тех людей, ведь я не видела, чтобы кроме нас, Вистарда, кто-нибудь покинул помещение. Я ничего больше не говорю, но Адриан злится на меня, поэтому отталкивает назад и вырывает тряпку из моих рук. Его глаза бегают по моему лицу, дыхание, как у разъяренного тигра. Больше никогда не делай так, поняла? Я ничего не сделала. Ты пошла за мной, я слышал, как ты звала меня, идиотка. Мне пришлось пойти к тебе нарваться на пулю. «Если я говорю стоять на месте, ты стоишь на месте, ясно? Если говорю прыгать, то прыгаешь, усекла?» Еще секунду назад мне показалось, что он каким-то чудесным образом стал волноваться обо мне, то сейчас я опускаюсь на землю и вспоминаю, кто вообще стоит напротив меня. «Я не твоя собственность. Больше нет». Адриан хватает меня за подбородок, сильно сжимая, вздергивает мое лицо кверху, я случайно спускаю легкий стон. Это, что он обычно делал, когда возвращался откуда-либо злым и хотел меня. Дрожь пробежала по моему телу, и воспоминания накрыли судорожной волной приятной боли внизу живота. Он смотрел так, словно собирался впиться в мои губы, страстно и жадно, как делал это раньше. Но он просто смотрел и, наверное, понимал, что я, черт возьми, готова, потому что я увидела пляшущих чертиков в его глазах и легкую ухмылку. «О да, ты моя собственность, Мана Мелестиба». Поджимаю губы и резко избавляюсь от хватки Адриана. Его рука на мгновение так и остается повисшей в воздухе. «Никогда больше не смей называть меня так!» — шиплю я. «Ты понятия не имеешь, что такое любовь!» Его выражение лица меняется. Чертики исчезают, и он снова становится суровым. Его желваки дергаются несколько раз. «Как и ты, ребенок!» Это все, что он говорит. Выплевывает это, словно делает нас похожими. Но это не так. Привкус отвращения появляется у меня во рту. Ты же понятия не имеешь, что я чувствовала и чувствую, Вистарда. Мы никогда не станем похожими.